Эва. Полночи я без сна провела. Сожалела? Да. Но не о том, что отдалась Адаму телом, а о том, что позволила себе думать, будто за этим могло стоять нечто большее. А Адам был честен с самого начала. Хотел получить секс за битую тачку. А потом решил поиграть в гуру психологии и фитнес-тренера. Вот и все. «Сама дура виновата», — шепнула я без слез. Сухо в глазах и в горле. Тоже сухой болезненный комок. Как будто кто-то накидал мне в рот шипастых пустынных колючек и приказал глотать, не разжевывая. «Это ты сбил меня с верного пути», — сказала я с укором гигантскому авокадо. Он лежал и занимал большую часть кровати. Согревал меня своим мохнатым пузом косточкой и был таким невыносимо приятным, прямо как Адам в некоторые моменты. И в то же время стал причиной всех моих бед. При виде этого подарка я поняла, что Адам внимателен в мелочах, и подумала, что он ко мне по-настоящему неравнодушен, что не только тешит свое эго, но и обо мне заботится искренне. Впрочем, и так ясно. Сама придумала, сама обиделась. О контрацепции тоже нужно думать самой. Адам еще в первый раз не потрудился быть осторожным. Размазывал старательно семя по моей киске. Наверное, это у него фетиш какой-то. Из области подсознательной тяги к размножению или чего-то еще, о чем он мне говорил. Я свернула не туда. Сама. Все было честно. Адам даже на дверь мне крайне вежливо указал. Это был самый обидный момент. После такой близости мне хотелось нежности, а получила отрезвляющие указания уйти. Плюс один жизненный урок. Долой девические мечты. Я даже начала думать, что все это бред. Нежность, романтика, свидания красивые, теплые вечера рядом с любимым. Наверное, это все из области конфетно-букетного периода. Церемония лишь для того, чтобы произвести хорошее впечатление на глупую самочку. Потом можно переходить к делу. Слишком душный авокадо, слишком теплый. В него хотелось прореветься. «Пошел отсюда!» — разозлилась я. Встав, я включила свет и решительно перенесла авокадика с кровати на кресло. «Твой хозяин ни с кем не спит, и я с тобой спать не собираюсь». Для полноты картины я отвернула его так, чтобы он сидел ко мне спиной, а то лыбится и зыркает на меня пустыми глазенками. Мне нужно избавиться от хлама. В голове, в комнате, в квартире, всюду. От всей той розовой сладкой ваты, о которой мечталось. Сладость, она на кончике десертной ложки и точка. Спать не хотелось. Вернее, расхотелось. Я окинула придирчивым взглядом свою комнату, принесла из кладовки несколько картонных коробок, собрала их и смела в них все самые любимые романы о любви и диски с фильмами. Всю сентиментальщину с хэппи-эндами выкинула. Оставила только бессмертную классику, вроде «Унесенных ветром» и «Поющих в терновнике». Там нет счастливого финала, в том понимании, в котором мы его ждем. Полки поредели. Я расставила рабочую литературу. Увлеклась прочтением и незаметно для себя заснула в кресле. Проснулась от ощущения ласковых прикосновений к затекшей шее. «Басти, уйди!» «Привет!» «Стоп, стоп!» «Басти так говорить не может, тем более голосом Адама». Я вздрогнула, задергалась и едва не рухнула на пол вместе с крутящимся креслом и книгой. Кресло задержали сильные мужские руки. Играючи, словно это ничего не стоило. Ладонь легла на мое плечо успокаивающим жестом. «Ты?» Мои легкие были готовы лопнуть от возмущения. «Ты что здесь делаешь?» «Доброе утро. Ты на звонки не отвечаешь. Проспала привычное время, я решил зайти». Буднично отозвался Адам. Мне хотелось обернуться, но я боялась это сделать. Страшилась встретиться с ним взглядом. Испытывала прилив паники, потому что Адам снова застал меня врасплох. Я не подготовилась к встрече с ним. Ладошки липким потом покрылись. Стало не по себе. «Спасибо, не стоило беспокоиться». «Стоило. У нас занятия, помнишь? Я отшлифовал план и готов вплотную заняться тобой». Адам похлопал меня по плечу, словно приятеля. Вернул кресло в устойчивое положение. «Приводи себя в порядок. Я буду ждать тебя на кухне». «Хорошо», — сглотнула я. Не могла никак прийти в себя. Даже не хватило решимости посмотреть Адаму вслед. Я спокойнее выдохнула только тогда, когда он вышел. 2 или 3 минуты пыталась унять колотившееся сердце и сбившееся дыхание. Честно говоря, удалось только наполовину. По ощущениям, внутри было то еще месиво. Сердечная мышца словно была утыкана булавками. Я собрала постель, поставила телефон на зарядку, запиликали уведомления о пропущенных звонках. Даже мама что-то от меня хотела. Я не стала ей перезванивать. Надо будет, сама еще раз дозвониться попытается. Перезвонила на работу. Оказалось, вышел Петр. Слезно просил дать ему второй шанс. Умолял разрешить ему остаться. Я включила трезвую голову, прикинула в уме, что без помощника мне не обойтись. Работа на износ ни к чему хорошему не приведет. Петр хочет остаться? Пусть остается, но на условиях испытательного срока. Если ничего дурного я за ним не замечу, оставлю на полной ставке, как прежде. А пока спокойно, без спешки, подыщу еще одного человека, на всякий случай. «Спасибо, спасибо. Я вас не подведу, вот увидите. Больше никогда», — горячо заверил меня почти уволенный сотрудник. «Ты знаешь, чем заняться». «Только у нас больше заказов». «Вот как? Отличные новости. Значит, тебе не придется скучать. Я приеду позднее, в первой половине дня». Я зашла в рабочий чат, чтобы проверить слова Петра. «Надо же, действительно куча заказов от новых клиентов. Это ли не повод для бодрости?» Переоделась, подкрасилась. Зеркало подсказало, что я выгляжу хорошо. Осталось самое сложное. Встреча с ночным кошмаром, лицом к лицу. Сосчитав несколько раз до 10, я попыталась спокойно войти на собственную же кухню, но остолбенела на пороге. Дыхание перехватило от увиденного.